Глава 23. Тимур. Наши проблемы с Давой приобретают масштабный характер. Хакимов отзванивается минимум 2 раза в день, и еще ни разу за все эти дни я не услышал от него ничего цензурного. Человек, которому мы пошли навстречу, очень крупно нас подставил, и теперь нам светят проблемы не только с налоговой, но и с правоохранительными органами. А разгребать все это дерьмо у меня сейчас банально нет времени. И как бы мне ни хотелось остаться и решить все вопросы с Эммой, понимаю, что не могу так поступить с другом. Бизнес-то общий. Да и на кону стоят большие деньги и его свобода. Давид – друг, брат, который всегда подставляет мне плечо в самые сложные моменты жизни. Поэтому я, не задумываясь, вылетаю к нему. Я переживаю за Эмму, учитывая, что Слава, которого она представила мне, как отца своего ребенка, своего мужчину, заботится о ней, мягко говоря, ничтожно мало. На мой взгляд, ни хрена не заботится. Учитывая, что на горизонте нарисовался недоносок Глеб Захаров, я бы на месте Мстислава из дому ее не выпускал. А он даже был не в курсе, что этот мелкий урод набросился на беременную девочку прямо на улице. Захаров-младший давно и прочно сидит на наркотиках. Странно, что Эмма не замечала этого, когда они были в отношениях. Насколько мне известно, пару раз в клубах с эскортницами ему срывало крышу, но папаше удавалось замять эти инциденты. Он опасен, и я переживаю, что этот засранец снова замаячил на горизонте. Поэтому, ради своего же спокойствия, я приставляю к ней 2 своих безопасников, которые приглядывают за малышкой 24/7, отчитываясь мне каждые 12 часов. Так я хотя бы могу хоть немного думать о работе и проблемах с товаром и налоговиками. Решение вопросов, переговоры, привлечение лиц по ту сторону закона затягивается на 2 с лишним недели. И едва я касаюсь питерской земли в аэропорту, как мой телефон раздирает требовательный звонок. Айлин, чтобы ее! Последнюю неделю она мне прохода не дает, набирает буквально каждые 2 часа. Я скидываю, либо отвечаю на звонок, перенаправляя ее к своим юристам. Но эта зараза, моя милейшая и любимейшая женушка, упряма как ослица. Здравствуй, Тимур. Это что-то новенькое. Ее голос спокойный, без угроз, истерик. Я бы даже сказал, голос женщины, знающей себе цену. Слушаю, Айлин. У тебя что-то срочное? У меня мало времени. Нам надо встретиться и серьезно поговорить. Зажимаю пальцами переносицу и глубоко выдыхаю через нос, призывая все свое терпение. «Айлин, я уже все тебе сказал. Все вопросы решаем через юристов. Увидимся и обсудим все детали через 2 недели в суде. Да и вообще, я в ближайшее время не собираюсь в столицу». «Я в Питере», – перебивает меня нетерпеливо Айлин. «Прилетела специально, чтобы поговорить с тобой». Сцепляю зубы и собираю все свое терпение по крупицам. Моя женушка, похоже, никогда не выучит значение слов «нет» и «оставь меня в покое». «Зачем, Айлин? Ничего нового я тебе не скажу». «Это важно, Тимур». Я даже слышу мольбу в ее голосе. «Очень важно. Для нашей семьи. Но это не телефонный разговор. Поверь, нам есть что обсудить». Скрипя сердце, соглашаюсь встретиться с ней в ресторане. Нет, не для семьи, которой никогда не было, не для Айлин, на которую мне всегда было откровенно плевать, а для того, чтобы выяснить все недомолвки и расставить все точки, чтобы, наконец, почувствовать себя свободным человеком, потому что, уверен, ничего нового и интересного она мне не скажет. Будет давить на то, что любит, и просить сохранить семью. Спасибо, сыт по горло. Но я еще никогда в жизни так жестоко не ошибался. Игра Айлин вышла на другой уровень. Мы встречаемся в назначенное время в ресторане. Не успеваем даже присесть за стол, как нас окликает Слава. И Айлин, которая пришла поговорить на серьезную тему о нашей семье, даже не обернувшись в мою сторону, спешит навстречу другу. И пока я глазею на побледневшую Эмму, женушка успевает расцеловаться с моим другом и принять его приглашение присесть за их столик. А дальше происходит какая-то откровенная хрень. «Нет, Слава, извини, я вынуждена отказаться, я в положении. Мы с Тимуром ждем ребенка», и склоняет голову мне на плечо, обнимая его за талию. «А я руки ее сбросить хочу, потому что такое ощущение, что она меня пытается ядовитыми веревками связать. Думает, что обошла меня, как дурачка какого-то, что на шаг впереди, а на самом деле Таким вот ходом конем выбесила меня конкретно и подставила себя, потому что сохранять отношения с женушкой ради мифического ребенка, которого, уверен, и нет, я не намерен. Она произносит это таким елейным, приторным и довольным голосом, что меня тянет блевать. Что за хрень она несет? Я недоумеваю от реакции Славы. Он напрягается, не сводит глаз с моей жены, как будто что-то хочет ей сказать. Как будто между ними что-то есть. Но я все списываю на нервы и ярость, потому что это же Слава, мой друг, брат, которого я знаю 1000 лет, и с которым столько всего пройдено. В ком, а в нем я уверен на все 100. Просто Слава знает, как я реагирую на упоминания о детях, вот и напрягается, переживая за меня. Но меня мало волнует Айлин. Гораздо сильнее напрягает Эмма. Она мнется, бледнеет. Ее щеки покрывает лихорадочный румянец. Все потому, что ей все так же больно, как мне. Потому что ничего не в прошлом, потому что она чувствует. И все так же переживает, как и я. Наши чувства живы, и нам давно пора поговорить и все выяснить.